Пройдя по этажам и коридорам, где буквально все встречавшиеся на пути здоровались с ней, Верба открыла дверь в свой кабинет на пятом этаже и с каким-то странным чувством вспомнила те времена, когда в этом институте им принадлежала только одна лаборатория, две комнаты, уставленные компьютерами и техникой связи. Теперь от института осталась лишь вывеска, а за ней и двумя кордонами жесткой пропускной системы занимал большой шестиэтажный корпус и три пристройки, не считая складов и гаражей, мощнейший информцентр со штатом в 1500 человек, работающих исключительно на службу РИСК. Директор информцентра генерал-майор ФАПСИ Березников господину Старовойтову подчинялся чисто формально, имел первую категорию причастности и лично отвечал за связь между Москвой и штаб-квартирой ББС в Майами. Верба вызвала к себе Березникова, рассеянно выслушала его доклад, потом разобрала шифрограммы, скопившиеся на столе с пометкой «Срочно», и отчеты сотрудников за последнюю неделю. В самом низу лежал доклад Шурика на Октябрьском совете причастных. Мимо этого совещания Верба пролетела из-за своих экстравагантных обстоятельств. «Черт!» — подумала она. «Хоть за самым главным-то надо следить». Из специального доклада Александра Максудова, номер 7 позывной «Клен», Совету причастных службы РИСК. Выводы по результатам расследования 13 октября 1995 года. Первое. По результатам фонологической экспертизы, проведенной научным центром Спрингера, между голосом человека, звонившего накануне убийства Сергею Малину, и голосом Петра Глызина, номер 8, позывной «Сокарь», принципиальных различий не обнаружено. Второе. С 17.00.16.08.95 Глызин, грубо нарушая схему действий, предписанную ему легендой, находился вне ИТК-17 и имел практическую возможность выйти на связь с Малиным. Игорь Корягин, номер 32, позывной «Ветер», сознательно дезинформировал об этом Горбовского. Третье. По данным медицинской экспертизы, смерть Глызина наступила между 2.00 и 5.00 17.08.95 от ранения острым стальным штырем, вошедшим точно в сердце. Непосредственно перед этим Глызин потерял сознание от удара, нанесенного тупым предметом в затылок. Четвертое. Корягин выезжал на место убийства в районе аэропорта. Пользуясь связями Глызина на уровне генералитета ФСБ, Корягин запретил какое бы то ни было расследование и лично организовал доставку тела в ИТК-17, переодевание и так далее. Словом, полную имитацию убийства в помещении колонии. Пятое. После разговора с Горбовским, номер 3, позывной «Тополь», в ходе планового сеанса связи, запись прилагается, Корягин подвергся нападению неизвестных лиц на вокзальной площади и, нанеся всем троим телесные повреждения, не помешавшие преступникам скрыться, уехал на их машине. И с этого момента, около 10.00.18.08.95, о местонахождении и конкретных действиях Корягина ничего не известно. Шестое. В квартире Корягина в Екатеринбурге найден шифровальный блокнот, с помощью которого можно почти однозначно утверждать, что бессмысленная фраза «Чайки летают над морем и машут крыльями», переданная Корягиным по телефону и записанная Любовью Гуревич, номер 5, позывной «Пальма», означает «А сокарь пытался предупредить Ясеня». Седьмое. Перед внедрением Глызина в ИТК-17 он неоднократно разучивал с Малиным целую систему паролей шифра диалогов и условных сигналов, смысл которых был известен исключительно им двоим. И только частично во все это был посвящен Фернандо Базотти. Восьмое. К убийству Малина, по оперативным данным, полученным в результате операций Лайза и Золтан, оказались причастны, помимо генерала Григорьева, некоторые другие высокопоставленные сотрудники ФСБ, а также МВД, СБ президента, правительства, администрации президента и генпрокуратуры. Список фамилий прилагается. Именно эти люди оказались в курсе того, что Малин был сначала убит, а затем вновь появился живым. Первая информация поступила от Золтана к Григорьеву через Шайтана, а вторая была передана высокому шефу. Кого из вышеприведенного списка Золтан считал высоким шефом, достоверно установить не удалось. Девятое. Прямое расследование обстоятельств убийства показывает, что в нем были замешаны как минимум три крупных группировки – Шайтана, Горца и Банкира. Установлены личности всех четырех сообщников Золтана, а также подробно разработаны их связи. Смотри приложение. Десятое. Малин убит из револьвера Таурус М44 тремя выстрелами в голову. Первая пуля вошла... На этом месте Верба перестала читать и подумала. Странно, а ведь за все два месяца я ни разу не спрашивала, из какого оружия убили Ясеня. Таурус Магнум 44-го калибра? Случайное совпадение? В ее жизни было так мало случайных совпадений. Верба встала и открыла сейф. Револьвер лежал на месте. Да и куда ему было деться? Полковник Борисов украдет, чтобы продать на рынке? Верба погладила блестящий ствол, крутанула пару раз барабан и вдруг решила забрать револьвер домой, на всякий случай. Убрав оружие в сумку, снова села к столу, включила монитор, вошла в текущую директорию на главном компьютере, полистала свежие файлы, сброшенные по почте из Колорадо, загрустила и, запустив любимый цветной тетрис, сработанный тульским умельцем Сергеем Сотниковым, принялась увлеченно бросать кубики. За этим занятием ее и застали, вошедшие без предупреждения Тополь и Платан. «Товарищ генерал-майор Лозова», — строго произнес Платан, уже после того, как они оба, постояв за спиной, и даже иногда пытаясь подсказывать, дождались окончания игры с весьма неплохим результатом — 66 тысяч очков. «Объявляем вам выговор за легкомысленное поведение в рабочее время». «Хочешь поиграть, Стас?» — предложила Верба. «Потом. Собрались же поговорить о делах». «Зря мы Татьяну сюда вытащили», — сказал Тополь так, будто Верба не принимала участия в разговоре. «Ей надо поехать куда-нибудь отдохнуть». «Куда еще?» — удивилась Верба. «Я же только что из Хайфы». «Два дня — это разве отдых? Кстати, как тебе Мишка?» «Разгонов? Молодчина. Удивительно способный парень. Когда он был на Лубянке? Числа 20 октября, да?» «Только Шишкин меня спросил, чего это твой благоверный сегодня странный такой? А теперь приедет, я думаю, уже ни одна сволочь не заменит в отмену». «Ну вот и отлично. А тебе все-таки надо отдохнуть, как следует. Без всякого разгонного и в каком-нибудь таком месте, где ты ни разу не была. Подумай, куда тебе хочется». «Ребята, генуктерпейшн!» Замолчали, сели и начали быстро слушать. Уже сердился Платан. Тополь наклонился к Вербе и сказал: «Заметь, Танечка, отличное выражение. Быстро слушать. С какого языка перевел, Стас? С польского или венгерского? На каком ты сейчас думаешь?» Платан не удостоил его ответом, и словесная разминка на этом закончилась. Начался мозговой штурм.